Глаз Божий возвестил, объявил Ной в тот же вечер, что ковчег подплывет к вершине Арарата, произойдет это не раньше 17-го дня 7-го месяца. Затем вода начнет постепенно убывать. «А что мы будем делать?» — спросил Иофет. «Мы будем постепенно вылезать, дорогой», — хихикнула Мэрибел. «И окажемся на вершине Арарата», — добавил Хам. «Мама, ты сможешь спуститься с горы высотой 17 тысяч футов?» «Даже не знаю, дорогой. В последнее время мне как-то не приходилось лазать по скалам. Но, думаю, у меня получится лучше, чем у коров». Ной дернул себя за бороду. «Возможно. Я не все понял насчет Арарата», — с неохотой признался он. «Будем надеяться», — дорогой, — улыбнулась мужу Ханна. Хам вошел в комнату Айши. Та обернулась и холодно спросила: «Что тебе нужно?» «Я не задержу тебя и не сердись, во всяком случае, до того, как я начну». «Начнешь что?» «Говорить то, что хочу сказать». «О, значит, мы опять разговариваем», — спросила Айша. «Как приятно! Впервые за столько месяцев». «Возможно, больше нам говорить не придется. Или я выбрал неудачный момент». «Ты, я вижу, собираешь вещи?» Хам прошел к туалетному столику, сел перед ним, взял деревянный гребень. «Я сам вырезал его для тебя, ты помнишь? Получилось неплохо». Айша вырвала гребень из его руки. «Пожалуйста, не мути воду. Не пора ли и тебе начать собираться? Вечером мы должны войти в ковчег». «Вы-то войдете, а я нет». Она резко повернулась к Хаму. «Что ты хочешь этим сказать?» Айша положила гребень на туалетный столик. Хам встал. «Присядь и расчеши волосы. Если не захочешь меня выслушать, все равно не потеряешь время даром». Он протянул гребень Айше, та села. «Раньше мне нравилось наблюдать, как ты расчесываешь волосы, смотреть на твое серьезное отрешенное лицо, следить за плавными движениями рук, но теперь все изменилось. Ты одна, я один и...» «О чем ты спрашивала меня?» «А, насчет того, собрал ли я вещи». «Спешить с этим нет нужды, видишь ли, я не собираюсь в ковчег». «Ты что, не веришь в потоп?» «Конечно, не веришь». «Иногда верю, иногда нет. Но я не верю в то, что имею право на спасение. Я не могу не спросить себя, почему Хам? Я понимаю, почему Яхве выбрал отца и мать, Сима и Керин. Они хорошие люди. Я не уверен насчет Иофета и Мэрибел. Они счастливы, и мне кажется, трудно найти лучшее время для того, чтобы умереть. С другой стороны, они милые дети и никому не причинили вреда. Все ясно мне и с Айшой, разве можно уничтожать истинную красоту? Но когда я думаю о Хаме, меня гложет сомнение. И мне кажется, что нелепо выделять четырех мужчин и четырех женщин из всего человечества, доказывать, что они лучше всех остальных. На земле есть плохие люди, смею сказать, я один из них, но только не дети, только не младенцы. Я не могу поверить в такого Бога.